Упыри едва ли не под ручку сопроводили меня в высокий и величественный златоглавый собор. При волшебном зрении иллюзий на поверку оказалось низеньким каменным сараем с покосившейся крышей и непонятным кованым уродством вместо православного креста. Ни мечеть, ни церковь католическая, ни храм буддийский, как у калмыков. Во что же они тогда веруют, а? «Заходи!» — Шлема распахнул полуприкрытую дверь. «Да кланяться не забывай! Все ж таки молитвенное место!» «Ага, сейчас!» «Разбежался! Мне, как православному казаку, не возбранялось входить в любые храмы, но кланяемся мы только перед нашими святыми». Внутри все было обставлено скуповато, но со вкусом. Потолок без росписи, серый, с грязными потеками. Вместо икон выстроенные вдоль стен каменные плиты с выбитыми на них бесовскими идолами. Вместо алтаря здоровущий пень в три обхвата, а на нем чугунная жаба с рогами. Ради интереса я закрыл один глаз, снова открыл, закрыл другой. Иллюзия уюта и благолепия была так разительна, светлые иконописные лики казались такими реальными, что у меня защемило сердце. А вдруг весь мир нам вот так же кажется? Вдруг на самом деле весь свет кем-то придуман, и нам, людям, суждено вечно блуждать в потемках сладких иллюзий, навязанных нам чужим разумом. От огорчения и возмущения я плюнул на ближайшую плиту с бесом. Каменное изображение вздрогнуло и вроде бы довольно хмыкнуло. «Правильно, Иловайский», — удовлетворенно прошептал за моей спиной Моня. «Так и надо. Оказал уважение. Мы ведь все на них плюем. Традиция такая». «Традиция? Вот ведь влип». Угодил нечистой силе. От горя и стыда я автоматически перекрестился. В тот же миг по храму-сараю словно бы пронесся легкий вихрь. Раздался удар грома, мимолетно сверкнула молния, и плита с изображением беса раскололась надвое. «А вот это уже по-нашему! Люба, казаки!» «Харунжий, мать твою!» Тихо охренели упыри, повисая на мне с двух сторон. «Никаких грубых намеков о маме», — строго предупредил я, даже не делая попытки вырваться, а просто продолжил погромче. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!» Церковь тряхнула уже по-взрослому. Дощатый пол под ногами заходил ходуном. Моня и Шлема ударились в крик. А откуда-то из-за алтаря выполз на четвереньках дородный русский батюшка с рыжей бородой и голубыми глазами, строго грозя мне толстым указательным пальцем. «По что бесчинствуешь, сын мой? По что в святом месте безобразишь?» «Ух ты! Я невольно остановился. Так у этой погони пархаты еще и свой священник есть. Надо же!» «Сильна земля причудами, велик промысел Господний, отступать некуда, кругом одни упыри». «Да-да, и батюшка тоже, я же его сквозь личину как облупленного вижу». Под благообразной славянской физиономией скрывался тощий тип с горбатым носом и сросшимися бровями то ли армянской, то ли грузинской внешности, с выдающимися клыками. «Гамарджоба батону!» — рискнул я. «Гамарджоба, кинто!» Не задумываясь, откликнулся он и, опомнившись, прикусил язык. Да поздно. «И какими ветрами тебя к нам в Россию занесло, урюк тбилисский?» «Ты зачем так говоришь? Зачем нехорошими словами ругаешься?» Поморщился русский батюшка, вставая с колен и переводя неодобрительный взгляд с меня на упырей. «Кого того притащили, а? Он мне тут весь храм рушит, все ломает, никого не уважает, совсем мозгов нет, жизни не видал. Думает, самый умный, да?» «Прости, отец Григорий!» — вступился Моня, не поднимая глаз. «Казачок наш не со зла, так, от усталости и из голодухи». «Голодный, да?» Я вдруг подумал о том, что и вправду ел только вчера, позавтракать не успел, а за весь день и полночи даже чашку чая перехватить негде было. Желудок свело в одну минуту. Батюшка улыбнулся и, шагнув ко мне, заботливо обнял меня за плечи. «Нехорошо так. Кушать надо». «Не будешь кушать? Какой ты мужчина! Что твоя женщина скажет?» «Эй, молодцы! У меня там с алтарем мало-мало есть. Ну, вино, лаваш, сыр козий, зелень, шашлык-машлык немножко. Все неси! Зачем голодный быть? Кушай, дорогой!» «Вот. И что я, по-вашему, должен был делать? Рубить их саблей? Читать молитвы? Стучать себя пяткой в грудь, звеня шпорой, дескать, православный казак ни в жизнь за один стол с нечистью не сядет? А если очень есть хочется?» «Накрываем, Харунжий!» Моня и Шлема быстренько убрали с широкого пня бесполезную жабу, расстелили сносную скатерочку, в четыре руки достали все, чем был богат грузинский поп, и отец Григорий сам торжественно преподнес мне рог, наполненный прохладным красным вином. «Мой дед всегда говорил отцу, а отец говорил мне: видишь, голодный человек, сперва накорми. Гость в доме — счастье в доме. Сам потом кушать будешь того же гостя, но уже сытого, довольного, веселого. И тебе вкусно, и ему не так обидно, да? Так выпьем за то, чтоб всегда слушать старших и уважать родителей». Но не мог я не выпить после такого тоста. Выпил до дна. Не потому, что у них на Кавказе так принято, а просто иначе не умею. «Настоящий джигит!» — до слез умилился грузинский вампир. «Будешь моим братом. Кто тебя захочет обидеть, мне скажи. Я их сам зарежу». Дальнейшие полчаса ушли на быстрое поедание остывшей баранины, проверенные временем тосты и нетрезвые клятвы в вечной дружбе. Я ел все, что давали, не уставал благодарить, но и не забывал, с кем трапезничаю. Благодаря упырям наш поздний ужин кончился быстро. Эти тоже мели со стола все со страшной силой. За вином я бегло рассказал батюшке о своей проблеме. «Коня у тебя забрала. Ай, шато-деде!» — шумно вспылил экспрессивный священник, лихорадочно ища что-нибудь острое. «Вставай давай! С тобой пойду! Все ей скажу! Пусть знает, кто она есть! Джигит без коня! Это птица без крыльев! Как в горы ехать? Как верхом кататься? Как невесту воровать? Совсем наглая стала, да?» «Ох, чую, зря мы сюда приперлись, а!» — скорбно покачал головой Моня. «Нашему батюшке вообще пить нельзя. Он ведь до тебя в завязке был. А теперь поди, весь оборотный город на уши поставит, покуда не успокоится». «А я бы и вообще не доверял ему, Горбоносому», — вслед добавил Шлема. «Они-то народ дружеские, да покуда их большими деньгами не поманили, а поманят, так и продадут за милую душу». «Ну ты всех-то под одну гребенку не чеши». «Добрый ты, Иловайский, доверчивый», — покачали головами упыри. Отец Григорий, к счастью, наших разговоров не слышал. Смотавшись куда-то за алтарь, он вернулся, опоясанный двумя кизлярскими шашками, с чеченским ружьем за плечами, с осетинским кинжалом до колен и в длиннокурчавой пастушьей папахе, надвинутой на самые брови. Весь этот арсенал поверх смиренной рясы православного сельского священника смотрелся просто убийственно. «Ага! Вот он, казачок-то попался!» Прямо на выходе из храма нас поджидала радикально настроенная толпа нечисти, общим числом не менее 15-20 лиц, возглавляемые все той же неутомимой старушкой. Хотел бы я иметь в ее годы такую резвость и подвижничество. Оскаленные клыки, нечищенные когти, безумные глаза, злорадный хохот. Но вся эта черная волна людоедской ненависти была в один миг остановлена коротким выстрелом поверх голов. «Э, ты чё, бичо, совсем стыд потерял, да? Борзеем коллективно! Харун же и мой кунак, мамой клянусь! Кто ему даже одним зубом улыбнется, тот мой кровник! Всех зарежу, да! И прокляну потом, и от церкви отлучу, да кучи нафиг!»